Страница 247. Третье. Опять греко-болгарский вопрос. Неприятная неожиданность заставила меня изменить первоначальному намерению моему поделиться с вами моими общими взглядами на дела Востока и на наше там значение. Я хотел говорить вам постепенно все яснее и яснее, все подробнее и, так сказать, изобразительнее о том идеале, который сложился в душе моей после долгой жизни в Турции, в среде единоверцев наших, и после долгих разнообразных размышлений о судьбах того странного и до сих пор еще загадочного мира, который зовется Россией или государством русских. Но непредвиденная случайность вынудила меня от общих и самых широких картин и отвлечений перейти почти насильственно и внезапно к одной из самых скучных и антипатических подробностей восточного вопроса. Один ученый-священник напечатал в православном обозрении при наивной или при коварной, сразу не могу понять еще какой, разбор книги Филиппова «Современные церковные вопросы». Опять все то же. Опять защита болгар, опять несправедливые близорукие придирки к цареградской вселенской патриархии. Все это довольно пусто, сентиментально, не церковно, не государственно. Самому всеславянству очень невыгодно и вдобавок очень не ново. Все это мы слышали от разных болгарских Дриновых, Доскаловых, Жензифовых, от редакции «Голоса» и так далее. Ново здесь одно то, что господин Филиппов представляется писателем вредным для церкви. Книга его... Неутешительное явление для церкви настали, благодаря писателям, самые тяжкие времена. Страница 248. Для какой церкви вопрос? Для древней, восточной, греко-российской, известной нам церкви, не может быть вреден писатель, защищающий единение русской иерархии с греческими патриархами. А если господин Филиппов вреден для какой-нибудь новославянской либеральной религии, так за это надо его благословлять. Вот что говорит господин Дурново в своей почтенной, хотя и до грубости иногда прямодушной газете «Восток». Каждый раз, как только ревнители церкви выскажут свое осуждение действиям болгарских демагогов и атеистов, либеральные московские священники вместе с известным редактором церковно-общественного вестника господином Поповицким, смехотворным арабским богословом господином Муркасом и скалязинским протестантским богословом Белюстиным выступают якобы против Вселенской Патриархии, а на деле против православной церкви, которую, по их мысли, давно бы пора преобразовать в протестантскую с женатыми архиереями во главе. Не знаю, прав ли вполне господин Дурново в своих резких обвинениях, но от себя по этому поводу прибавлю здесь вот что еще. Славяно-английское новоправославие, о котором иные, несомненно, мечтали, а может быть и мечтают и теперь, есть нечто более опасное. Да и более бесплодное, пожалуй, чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина. В этих последних уклонениях есть хоть еретическое творчество, есть своего рода сатанинская поэзия, есть строй, есть пластичность, которая их тотчас же обособляет в особую, резко огражденную от православных групп. А что было бы в том, англославянском поповском мещанстве, кроме греха и духовного бунта с одной стороны, глупости и прозы с другой. Страница 249. Для кого же и для чего нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская или Успенская сидела около супруга своего на ступенях епископского трона? Для чего? Для спасения души? Спасались бы без всяких дам с одними монахами. Для государства? При слабости белого духовенства и при силе черного оно было и будет крепче, кафоличнее, так сказать. Для культуры? Не оригинально, слишком похоже на англичан и не особенно красиво. Итак, в чем же самый вопрос? Греко-болгарское дело очень смутное и даже как бы скучное издали. Очень просто и ясно для того, кто с ним раз ознакомился. Оно до того ясно, что я просто тягощусь даже припираться и доказывать шаг за шагом то, что давно доказано. На что подробности, на что второстепенные доводы, когда достаточно ответить на два главных вопроса, чтобы видеть, до чего болгары не правы. Первый вопрос. Если бы малороссы, положим, находясь в пределах одного государства, с великороссами, пожелали бы иметь особый экзархат, а Святой Синод, или Московский Патриарх, например, не находил бы нужным его дать, хотя бы по самым несправедливым и корыстно-политическим соображениям, то малороссы имели бы, или нет, духовное, так сказать, право объявить сами себя независимыми от Московской или Всероссийской церкви, даже и с разрешения светского правительства? Конечно, нет. Если малороссы, или, положим, грузины, или эсты, или поляки, принявшие православие, канонически не имели бы права это сделать вопреки власти духовной, даже и с разрешения единоверной светской власти, так как же можно сделать то же самое на основании указа власти иноверной, как сделали болгары? Страница 250. Султанский фирман необходим только в том смысле, что светское правительство не препятствует известной форме отделения. Большего значения он не может иметь. К тому же, если подчиненный главенству какой-нибудь иерархии народ признает за собою в принципе права самоволия в делах церкви, то есть возводит в идеал духовно-административный бунт, то и за эту одну идею, существенно основную, без всяких иных уклонений догматических, второстепенно-канонических и обрядовых и так далее, он заслуживает строжайшего церковного осуждения. И самое учение подобной духовной инсуррекции можно назвать расколом, если не ересью. Истинно русские православные люди так и думают. Приведу два примера. Один из высшей духовной сферы, другой из простой мужицкой. Митрополит Филарет вот что сказал про болгар. Просить у Порты самим учредить свою народную независимую иерархию. Это показывает, что болгары, хотя уже довольно имели времени обдумать свое дело, но все еще имеют упрямое желание, а понятия не приобрели. Учредить новую независимую иерархию можно только с благословения законно существующей иерархии. Это пример высшего духовного понимания. А вот пример другой, из жизни простых и безграмотных людей. На Нижнем Дунае, в Добрудже, в 70-х годах было довольно много русских. Не староверов только или молокан, но православных, малороссов и великороссов. Все они вместе с болгарами были, разумеется, подчинены Вселенскому патриарху и его епископам. Страница 251. Когда в 72-м году произошел между греками и болгарами разрыв, и к болгарам в Тульчу приехал свой раскольничий епископ, то болгары стали приглашать русских тоже отделиться от греков и перейти к ним. Они указывали им на сродство крови и языка, на одинаковое богослужение и так далее. Русские мужики ответили на это так: «Оно бы и хорошо, да словно грех без благословения патриарха». Замечу еще, что тогдашний греческий епископ в Тульче был человек грубый, ума весьма ограниченного, лукавый, и его многие обвиняли и во взятках, и в других неблаговидных делах. Болгары же в то время прислали в Добруджу епископа образованного, воспитанного, кажется, в России, и которого вообще любили за его личные качества. И несмотря на все это, русские предпочли остаться с греками по верному мистическому чувству истинно православных людей. Если есть в церковных делах закон из законов, канон из канонов, так это канон повиновения иерархии. Неужели почтенный иерей отец Склобовский не согласен с этим? Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Владимир Соловьев, человек, у которого я не достоин ремень обуви развязать, когда дело идет о религиозной метафизике и о внутреннем духе общих церковных правил. Вот его недавние слова. «Если только признано, что церковь, несмотря ни на какие неправды и грехи своих представителей, не теряет божественной благодати в таинствах и прочем, и что господствующая церковь действительно обладает этой благодатью, то какие же тогда человеческие соображения могут быть достаточно сильны, чтобы отделить верующего от этого вместилища Божиих даров?» Русь, номер 40, о церкви и расколе. Страница 252. Или еще лучше, там же номер 38. «Всякий человек имеет в силу воплощения Христова возможность соединиться с Божеством. Но для того, чтобы эта возможность быть сынами Божьими стала действительностью, необходимо прежде отречься от существующей уже противобожеской, греховной действительности человека, корень которой состоит в эгоизме или самости, то есть именно в усилии поставить и утвердить себя вне Бога и против Бога. Следовательно, человек, желающий действительного воссоздания с Божеством, прежде всего должен отказаться от своего самоутверждения. Он должен признать, что не в нем источник добра истинной жизни, и ни в каком случае не должен говорить и действовать из-за себя во имя свое, чтобы не заслонять божественной благодати своим себялюбивым посредством. Но именно иерархический строй церкви только он устраняет и делает невозможным всякое себелюбивое и самовольное посредство между Богом и творением. Ибо в этом иерархическом строе, и только в нем одном, никто сам собою или в своей отдельности не получает благодати Божией. Но каждый имеет ее лишь от божественного целого через других, не собою ее приявших. Так все миряне не сами собою, а через священника принимают благодать. Но и священник не собою священно действует, а в силу посвящения от епископа. Епископ же не собою дает, и не от человеческого произвола берет свое святительское полномочие, но посредством собора старших епископов получает его через апостолов от самого Христа, которого Бог Отец освятил и послал в мир для нашего спасения, и который сам творит волю не свою, но пославшего его. Страница 253. Итак, в этой чудной цепи благодатного действия нет ни одного звена, запятнанного человеческим самоутверждением. В том великом обществе нет ни одного деятеля, от божественного главы его и до последнего церковнослужителя, нет ни одного деятеля, который сам бы о себе свидетельствовал или сам бы поставил себя в проводники благодати и свидетели истины. Потому каковы бы ни были человеческие дела какого-нибудь иерарха или целого ряда иерархов, и хотя бы он в своем личном характере обнаруживал высочайшую степень гордости и высокомерия, святительское его служение все-таки основано на смирении и самоотвержении, ибо он не сам себя поставил в иерархии, не во имя себя действует и не свое проповедует. Напротив, все основатели и учителя, отделившихся от церкви сект, как в западном протестантстве, так и в нашем расколе, хотя бы иные из них по личному своему характеру и были люди смиренные, но служение их основано на самоутверждении и гордости, ибо они сами о себе свидетельствуют, во имя свое выступают, все свое делают и проповедуют. Иерархия же церковная не по делам своих членов, а по совершенству своего начала, по чистоте и целости своей кафолической формы свято, непорочно и божественно. Не правда ли, как нехороши и как вредны подобные слова? И этого тоже светского писателя. Итак, если весь церковный строй основан на смирении и покорности, то как же не раскольники, те, которые самовольно отделяются от своей местной господствующей церкви? Если бы у них не было сверх этого и тени еще иных неправильных идей, если бы они, оставаясь во всем ином чистыми и нековарными, отделились самовольно только потому, что это им показалось лично удобным или национально выгодным, то за одно это действие они заслужили бы название раскольников. Страница 254. И это учение принципиальной непокорности можно было бы назвать даже особым именем, например, инсуррекционизмом или анархизмом, или еще иначе удачнее. Но у болгар была еще сверх идеи простой непокорности и другая идея. Идея филитизма, как выразился Цареградский собор 72 года. Они хотели, чтобы каждый болгарин, где бы он ни был, где бы он ни жил, зависел не от греческой иерархии, а от особой своей. Подобно тому, как армянин зависит от своей иерархии, русский старовер от своей, католик от своей. Другими словами, они сами желали раскола, они добивались его, нарочно затягивали дело, нарочно даже раздражали греков и очень лукаво старались настолько разрушить каноны, чтобы можно было вылущить, так сказать, все свое население во Фракии и Македонии из греков. Но вместе с тем они нарушали эти каноны не слишком уж эффектно и грубо, дабы не привести в ужас русскую дипломатию и русское духовенство, которого многие представители склонялись тогда на их сторону, по недоразумению или по тайному желанию тоже политиковать в славяно-либеральном духе. Не знаю почему. Вот мы и дошли до второго вопроса. Второй вопрос. Правильно ли было желание болгар иметь везде, где только есть болгары, свое особое духовное начальство? Конечно, нет. Такое желание есть прямо искание раскола. И на такие требования у вселенского патриарха мог быть только один ответ. non possumus.